А случись вам заикнуться о том, что это милое породистое зверье, появившееся на свет с черной кожей, сумело бы, вероятно, проконтролировать свои эмоции и реакции, если бы белую женщину, занимавшуюся на аллеях джоггингом, сопровождала охрана, вам мигом прилепит ярлык расиста. Эта ярость охватывает их, когда в газетах и по телевидению начинают муссировать и мусолить тему расы. Когда группа белых, преисполненных, надо думать, самых лучших намерений, собирается вместе и разглагольствует о неискоренимых расовых различиях, завершая фразу неизменным «Я, поверьте, не расист, но...» Когда судьи, силком внедрившие программу десегрегации школ, собственных деток учат все-таки в частных колледжах, когда недавно один окружной жрец Фемиды заявил, что у него нет оснований считать, будто уличные банды представляют собой большую опасность, гораздо большую, нежели профсоюзы, эта ярость возникает тогда, когда политики, живущие в Хайанеспорт, Биконхилл или Уэлсли, принимают решения, оскорбляющие жителей Дорчестера, Роксбери, Ямайка Плейн, а потом идут на попятную, заявляя все, что войны-то нет. А война между тем идет. Идет она не в оздоровительных центрах, а на спортивных площадках, не на лужайках, а на цементе. И воюют обрезками труб и бутылками, а в последнее время и автоматическим оружием. Но пока она не прорвала сквозь дубовые и тяжелые двери, за которыми обсуждаются проблемы дошкольного образования и устраиваются ланчи с двумя порциями мартини, ее вроде бы не существует. Южные кварталы Лос-Анджелеса пылают десятилетиями, но большинство людей почувствует запах дыма не раньше, чем пламя перекинется на Родео-драйв. Пора определиться. Пора. Прямо сейчас. Ехать через все это в автомобиле вместе с Энджи до тех пор, пока четко не определим свое место в этой войне, пока точно не узнаем, где мы, пока не сможем, заглянув себе в душу, почувствовать удовлетворение от того, что там увидим. Однако в моей жизни все идет по кругу и возвращается ко мне нерешенным. «Полагается спросить, что ты собираешься делать, не так ли?» Спросил я, тормозя перед домом Энджи. Она взглянула на первую полосу газеты, на снимок с убитой Дженной. «Я могу сказать Филу, что у нас срочная ночная работа. Да я в порядке. Боюсь, что нет». «Правильно боишься. Но ведь ты не в силах проникнуть в мои сны и защитить меня там. Да и потом я справлюсь». Она уже вылезала из машины, но вдруг наклонилась и поцеловала меня в щеку. «Держись, Юс». Я смотрел, как она поднимается по ступенькам, бренча ключами, как отпирает дверь. Прежде чем она вошла, зажегся свет в гостиной, и слегка разъехались шторы. Я помахал Филу, и шторы снова сдвинулись. Энджи закрыл за собой дверь, свет в подъезде погас, я завел машину и отъехал. На колокольне горел свет. Я остановился перед фасадом церкви. Я обошел ее кругом к боковому входу, терзаясь тем обстоятельством, что мой магнум лежит в сейфе полицейского управления, как вещественное доказательство. Войдя, я прочел на полу. «Не стреляй. Двое чернокожих за один день — это чересчур. Подумай о своей репутации». Ричи. Со стаканом в руке он сидел, задрав ноги на мой стол, где стояла бутылка Гленливида. Из моего магнитофона гремел Питер Габриэль. «Это моя бутылка», — осведомился я. Ричи поглядел на нее. «Скорее всего». «Ну что ж, угощайся». «Благодарю вас, сэр», — сказал он и плеснул себе еще виски. «Тебе нужен лед». Я отыскал в ящике стакан, налил двойную порцию. «Ты видел?» — спросил я, показывая ему газету. «Я это дерьмо не читаю», — сказал он и добавил. «Видел». Ричи не похож на голливудских негров, у которых кожа цвета кофе с каплей молока и газельи глаза. Он черен, черен, как нефтяная лужа. Его никак нельзя назвать красавцем, толстый, сутулый. А одежду ему покупает жена, причем она явно не чурается смелых экспериментов. Сегодня вечером, например, на нем были бежевые брюки, легкая синяя рубашка и галстучек, изображавший, казалось, взрыв на маковом поле, залитом ромом.